Глава третья. «Какие странные отношения», — думала Алиса, глядя в искрящиеся узоры на замерзшем окне. «Но в чем же странность? Ну, я думала, что влюбилась в него. Теперь думаю, нет. Наверное, все-таки не влюбилась. Хотя с чем я сравниваю? Я ведь никогда не была влюблена». И с Майклом у меня все было точно так же, как теперь с Маратом. Мы жили вместе, потому что нам этого хотелось. Мы трезво оценивали друг друга и свои отношения. А когда нам перестало хотеться жить вместе, мы расстались. И теперь мы тоже. Но договорить эту фразу до конца, хотя бы и не вслух, она не смогла. При мысли о том, что и теперь будет все то же... Пройдет какое-то время, их с Маратом отношения изживут себя, и они расстанутся. При этой мысли Алисе становилось не по себе. Но почему ее, не влюбленную, не потерявшую голову, так не радует, почти пугает обычная логика человеческих отношений? Этого она не понимала. Она жила с Маратом почти полтора месяца, но так и не могла понять, что же привязывает их друг к другу. Она не могла понять этого ни для себя, ни для него, и от этого двойного непонимания странность их отношений только усиливалась. Он ни разу не сказал, что любит ее, но в его поцелуях, объятиях, в нервной силе его тела было больше любовного пыла, чем могло быть в любых словах. Словами Алисе можно было солгать, а телом нельзя, потому что она чувствовала в любом теле, неважно, своем или чужом, то главное, что связывало его с душою. И если бы она вдруг вздумала объяснять кому-нибудь, как именно чувствует это, то объяснения наверняка прозвучали бы смешно и, наверное, старомодно. Но она, конечно, ничего такого никому не объясняла, а просто знала. За то, что она стала актрисой, ей следует благодарить только вот это свое природное свойство, отчетливое ощущение связи между телом и душой. Вернее, ей следует благодарить тех, кто ее этим природным свойством наделил, то есть, опять-таки, наверное, бабушку Эстер, потому что в маме с ее вопиющей, удручающей погруженностью в обыденное, и только в обыденное, никакого особого чутья ни телесного, ни душевного Алиса не наблюдала. Она знала, что мама просто боится иметь такое чутье, боится жизни, а бабушка жизни не боялась. Конечно, все это были очень смутные материи, может, в них вообще не следовало вдаваться, но что тяга к ней Марата есть тяга не только физическая, это Алиса знала точно. А странность была во всем, даже в том, что их роман, который должен был бы привлечь внимание всей труппы, все-таки это был роман примы, а прима в любом театре находится в фокусе всеобщего внимания. Не только не привлек ничего внимания, но даже не стал предметом зауряднейших сплетен. Однажды Алиса осторожно поинтересовалась, не кажется ли это странным Марату. Это было за завтраком в их общий выходной. Собственно, один выходной в неделю был общим не только у них двоих. В этот день мюзикл не шел, и отдыхали все. «Не кажется», — выслушав ее не вполне внятно высказанный вопрос, спокойно ответил Марат. Не дождавшись объяснения причин, она спросила: «Но почему? У тебя репутация Дон Жуана?» «Никакой у меня нету репутации. Меня в Москве вообще никто не знает. Я полгода назад из Уфы приехал». «Ну, как же не знает», — возразила Алиса. «Если тебя пригласили для участия в проекте, значит, тебя знают, и у тебя есть репутация». «Цена у меня есть, а не репутация», — усмехнулся он. «Невысокая цена». Сейчас все продюсеры так делают, хоть для мюзиклов, хоть для сериалов. Набирают народ в провинции, хорошая экономия выходит. Осветителей то выгоднее из какого-нибудь Мухосранска привезти, чем в Москве нанять. «Почему именно из Мухосранска?» — не поняла Алиса. «Где находится этот город?» «Ну, из Калуги, из Ярославля, неважно, из любой дыры. Главное, чтобы там ни работы, ни перспектив не было, тогда как миленькие поедут. За копейки. За центы, то есть», — усмехнулся он. Глаза его блеснули при этой усмешке совсем иначе, чем обычно. Угрожающие, потусторонне как-то. Как у волка или тигра, или еще какого-нибудь опасного зверя, который много лет живет среди людей, но природа его от этого совсем не меняется. И Алиса вдруг подумала, что странность их с Маратом отношений, та странность, которую она так отчетливо чувствует, происходит даже не от самих отношений, а от загадки, которая есть у него внутри. Наверное, глаза у нее как-то по-особенному затуманились или, наоборот, засверкали от этой мысли, потому что взгляд Марата стал пристальным. «Ты меня не обдумывай», — сказал он. Алиса не поняла, чего в его голосе больше — проницательности или угрозы. «Ни к чему это». «Я не обдумываю тебя», — смутилась она, — «я только пытаюсь понять». Но ему было неинтересно, что именно она пытается понять. Да и почему, собственно, это должно было его интересовать? Он взял ее за руку, поставил на стол чашку, которую она держала, и притянул Алису к себе. Он притянул ее к себе так, что она встала, обошла стол и села к нему на колени. Но и то сказать. «А что, сопротивляться надо было?» Ей совсем не хотелось сопротивляться его желанию. «Скучаю по тебе», — негромко сказал Марат. От уже знакомого придыхания в его голосе у Алисы занялось собственное дыхание. «Но мы с тобой вместе живем?» — все-таки напомнила она. «Ага. Как роботы. Как роботы мы с тобой живем. Работа, отдых, работа. Как автоматы». «Но как же?» — начала была она и не успела договорить. Марат поцеловал ее в губы. Алиса почувствовала, как его губы становятся горячими прямо во время поцелуя, и расстегнул на ней джинсы. «Сними», — попросил он, распахивая полы своего халата, под которым он был совсем голый. «Что ж ты оделась-то, чуть свет?» Алиса всегда одевалась сразу, как только просыпалась. Да и как иначе она пошла бы умываться в общую ванную в ночной рубашке, что ли? Жильцы коммуналки были немногочисленны, и их с Маратом жизнью не интересовались, но все-таки они были, и они были посторонними людьми. Такое тесное житье с посторонними людьми казалось Алисе диким, и она собиралась предложить Марату снять вдвоем квартиру. Вот как раз сегодня хотела ему это предложить. Но сейчас все мысли и планы вылетели у нее из головы. Он никогда не предлагал ей во время близости необычных, требующих особого умения и напряжения поз, якобы взятых из каких-нибудь древних книг и обещающих волшебное наслаждение. Говорил, что акробатики ей на сцене хватает, и это было правдой. Но в самых обычных позах, вот как сейчас, когда она сидела у него на коленях, сжимая своими коленями его бедра, он доставлял ей столько удовольствия, сколько она не испытывала никогда, ни с одним из своих прежних мужчин. Да в такие минуты, как сейчас, ей даже и не верилось, что у нее прежде были какие-то мужчины. «Ты «Сладостный», — шепнула Алиса, когда эти минуты кончились его бурными судорогами и одновременно пульсирующим пожаром в ее теле. «Я смешно сказала?» — догадалась она. «Ну да, немного», — улыбнулся Марат. «Как в книжке, типа как у Пушкина, но все равно приятно». «Приятно, что тебе приятное сделал», — пояснил он. «Ты ж приятно кончила, а?» «Да», — кивнула Алиса. Как нехорошо она говорила по-русски, но правильно обозначать свои чувства словами у нее получалось не всегда. «Ты вроде пойти куда-то хотела», — начала говорить, а я перебил, — напомнил Марат. Перед тем, как она стала расспрашивать его о странности их отношений, Алиса говорила, что хотела бы сегодня поискать тот дом, в котором ее бабушка жила в Москве. Вообще-то странно было, что она собралась это сделать только сейчас. Адрес был ей точно известен еще в Америке, и, скорее всего, дом этот стоял на своем месте до сих пор. «Петровка и Столешников переулок — это далеко?» — спросила Алиса. «Да вроде бы нет». «А что, тряпки хочешь посмотреть?» — удивился Марат. «Там магазинов много, но ты же вроде не по этой части». Алиса в самом деле была равнодушна к тому, что он называл тряпками, то есть к одежде. Когда-то бабушка даже ругала ее за это, говорила, что без интереса ко внешнему устройству мира нельзя стать настоящей женщиной, но ничего не поделаешь. Та часть внешнего мира, которую составляли вещи, не интересовала Алису ни в детстве, ни сейчас. «Почему обязательно тряпки?» — сказала она. «Разве там нет ничего другого? Я просто хочу погулять по этим улицам». «Ну, пошли», — пожал плечами Марат. «А долго ты там гулять собираешься?» «Вряд ли долго», — успокоила его Алиса. «Я хочу посмотреть только один дом, это быстро». «Тогда потом пообедать можно сходить», — предложил Марат. «С этой нашей работой, потовыжимальной, я тебя и в ресторан еще ни разу не приглашал». «У нас обыкновенная работа», — пожала плечами Алиса. «В театре вся работа такая. Не понимаю, чему вы так удивляетесь». «Ну, не любим мы работать», — усмехнулся Марат. «Мы зато жить любим». «А тебе же это в нас и нравится». В отличие от Алисы, он обозначал свои чувства и мысли с абсолютной словесной четкостью. Вот как сейчас. Алиса даже засмеялась, исчерпывающей ясности его определения работы и жизни. Она составила чашки на край стола. Не хотелось идти на кухню, из которой доносились голоса соседей, и открыла шкаф. «Теплее одевайся», — предупредил Марат. «Хотя не холодно вообще-то. Тухлая в этом году зима». Верхнюю одежду тоже приходилось держать в комнате. Алисе неприятно было думать, что кто-нибудь может потрогать и даже примерить ее куртку или шарф. Сейчас она достала из шкафа и куртку, и шарф, и круглую лисью шапку с висящим сбоку рыжим хвостом. Шапку подарил Марат, сказал, что это башкирский национальный головной убор. У него тоже была такая шапка. Когда Алиса увидела ее впервые, то категорически заявила, что носить этот ужас не будет. «Убить живую лису ради какой-то одежды!» — воскликнула она. «Брось ты!» — поморщился Марат. «Лиса все равно через год-другой сдохла бы. Такой ее лисий век. А шапка теплая нужна. Видишь, зима у нас какая!» Рыжий мех Алисе нравился. Болтающийся на спине пушистый хвост придавал задора всем ее движениям. А зима в Москве действительно была холодная, хоть Марат и назвал ее тухлой. «Если бы в Нью-Йорке была такая зима, все бы лисьи шапки носили», — подумала Алиса, надевая эту неприличную шапку в первый раз. А потом она и вовсе перестала думать об отвлеченных вещах. просто смотрела на градусник, висящий за окном, и одевалась по погоде. До Петровки они дошли пешком. Алиса предварительно сверилась с планом Москвы, который купила еще в Нью-Йорке. Марат совсем не знал города, но спрашивать дорогу у прохожих не хотел. У него просто лицо окаменело, когда однажды пришлось это сделать. И на его окаменевшем лице ясно читалось, что он предпочел бы наброситься на этого прохожего с ножом, чем выказать перед ним свою провинциальную неосведомленность, расспрашивая, как пройти на Мясницкую. С тех пор Алиса никогда не просила его найти какую бы то ни было улицу. Да ведь и она тоже не приставала к незнакомым людям с вопросами, которые можно выяснить самостоятельно, и ориентировалась в Москве по плану города. Но она поступала так не потому, что боялась показаться провинциалкой, а просто потому, что даже детям известно. Нельзя врываться со своими проблемами в жизнь посторонних людей. А тот прохожий, которому Марату пришлось тогда обратиться, вообще не знал, что в Москве есть улица Мясницкая, сказал, что впервые про такую слышит. Петровка оказалась совсем близко от Кривоколенного. Они добрались туда за полчаса, и вот теперь шли по этой улице, поглядывая на таблички выходящих на нее переулков, чтобы не пропустить Столешников. «Я думала, все будет иначе», — разочарованно сказала Алиса, когда они этот Столешников переулок наконец отыскали и даже прошли его насквозь, до самой Тверской, и вернулись обратно к Петровке. «Почему?» — не понял Марат. «Мне показалось, это будут совсем особенные улицы», — объяснила она. «Какие-то очень живые. Так мне казалось. А они мертвые, что ли?» — усмехнулся он. «Они слишком лощеные. Вот какие. И эти магазины...» Алиса кивнула на сияющую витрину бутика, в котором были выставлены вечерние платья. То же самое есть в Нью-Йорке, в Париже, где угодно. Это просто мировые бренды, они одинаковые везде. А эти улицы всегда были такие, как нигде. «Ты-то откуда знаешь?» — пожал плечами Марат. И сразу догадался. «Тоже, что ли, бабушка рассказывала?» Алиса уже заметила, что упоминание о ее бабушке Марату почему-то неприятно. Причин такой его неприязни она не понимала, но и не особенно стремилась понять. Она просто перестала упоминать при нем бабушку. В конце концов, он вовсе не обязан выслушивать истории из жизни ее родственников. Это ее личная история, а он... Алиса с уверенностью назвала бы его посторонним человеком, но тяга, которую она чувствовала в нем, и ответ, на которую чувствовала в себе, это не могло происходить между посторонними людьми. «Я точно это знаю», — уклонившись от прямого ответа, сказала она, что когда-то это были совсем необычные улицы, и это был самый необычный дом в Москве. Они стояли напротив высокого серого дома на углу Петровки и Столешникова переулка.